Он содержал в себе огромное количество очков божественности. Хотя большая их часть была запятнана силой бездны, оставалось еще, по меньшей мере, 35 очков. Ядро лорда бездны, медленно высвобождавшее силу бесконечной выжженной земли, было самым драгоценным сокровищем этого монстра. В каком месте я рад? Сердце Мистаки сжималось от горя и ярости. Вцепившиеся в тело руки все еще зажимали ему рот. Это была одна из 99 секретных техник, модифицированных Лушином. Она называлась «Рука тени». Эта техника культивирования была выведена им из секретного заклинания 8 уровня. Задачей этой секретной техники была установка координат в теневом плане при помощи его теневой силы и взращивание уникальных, полностью подконтрольных ему вытягивающихся рук. Лушен одним махом поднял это секретное искусство до 678 уровня. По его мнению, это число было очень благоприятным. Он мог вырастить 678 рук за раз. С их помощью он даже смог вытащить из бездны среднего лорда. Большое количество рун формаций, связанных с силой Лушина, сковали внутри запечатанной комнаты исходящую из бездны огромную силу. Втянутый через формацию в этот мир Мистака не смог восстановить свое главное тело. Ему приходилось бороться за жизнь в сжатом состоянии. Внешне он сейчас походил на нечто среднее между человеком и драконом. У него была драконья голова, человеческое тело и сделанные из расплавленной лавы крылья. Все его тело было опутано множеством холодных черных рук, касающихся как обычных чешуек, так и интимных частей. Мистака почувствовал, как эти руки начали искусно играть с некоторыми чувствительными частями его тела. Он начал возбуждаться. Черные руки исследовали места, которых раньше никто не касался. Никогда ранее не испытываемое ощущение ввергло его в ступор. Внезапно большая рука коснулась самой важной части его тела. «Ах, нет, только не туда!» — яростно взревел он. Однако едва он открыл рот, как тот был заблокирован бесчисленными черными руками. Он должен был это предвидеть. Эти проклятые черные руки сбивали его с толку. Мистака не мог высвободить свою ужасающую силу в блокирующей формации. Как непобедимый лорд бездны с 51 слоя, он был королем-дьяволом, любимым сознанием бездны. Однако, несмотря на всю свою силу, он был призван каким-то случайным эксцентричным магом. В порыве стыда и ярости Мистака проклял Лушина. «Я проклинаю тебя. Бездна затянет тебя на дно бездонной пропасти, из которой ты не сможешь выбраться целую вечность». Его огромный дух яростно дрожал, хотя был запечатан большим количеством формаций. Часть его ментальной энергии, все еще молившая сознание бездны о помощи, просачивалась наружу. Однако все оставалось неизменным. Лушен с толикой беспомощности посмотрел на развернувшуюся перед ним сцену. В конце концов, замершее перед ним существо обладало половиной силы его главного тела, поэтому он не мог мгновенно его убить и сожрать. «К счастью, я заранее подготовился. Я смогу полностью переварить этого парня примерно за час». Посмотрев на зависший перед ним в воздухе черный шар, обвитый черными руками, он удовлетворенно кивнул. Последнее, что нужно сделать, — выдержать контратаку сознания бездны. В отличие от предыдущих раз, сегодня он поглощал лорда среднего слоя бездны. Это было эквивалентно устранению надежного помощника сознания бездны. Когда Лушен хлопнул в ладоши, черные руки, внезапно ускорившись, еще плотнее охватили Мистаку. В воздухе позади него появился круг слабой прозрачной ряби, являющийся входом в его мир сердца. В этой тщательно изолированной секретной комнате он мог без проблем это сделать. В конце концов, он не зря прожил здесь столько лет. Мистака отчаянно сопротивлялся, однако его сила была ничем в сравнении с грозной силой Лушина. Его огромное тело медленно приближалось к прозрачному водовороту. Прыгающий, пульсирующий красный свет бездны пытался вырваться из его тела. Однако другой красный свет, излучаемый узором формации, легко блокировал утечку света бездны. Лушен активировал все свои силы. Большая часть силы его главного тела использовалась для защиты от сознания бездны, в то время как сила этого тела использовалась для управления блокирующей формацией. По мере того, как Мистака приближался, Лушен все больше чувствовал, что на него скоро обрушится возмездие бездны. Улыбка на его лице постепенно гасла, а руки продолжали рисовать в воздухе какие-то жесты и символы. Через некоторое время одна из задних лап Мистаки, наконец, погрузилась в прозрачный водоворот над головой Лушина. «Оно здесь!» Глаза Лушина резко распахнулись. Светящийся красным портал яростно исказился. Ужасающее сознание, в тысячу раз более грозное, чем сознание Лушина, внезапно вырвавшись из портала, устремилось к Лушину. Повсюду, куда бы ни шел этот невидимый дух, по земле расстилался состоящий из плоти и крови ковер. Из кроваво-красного ковра выступало множество наполненных болью лиц, издающих странный, свирепый рев. «Вернись, не умирай». Размытое, неясное сознание возникло из этого ужасающего духа. «Хочешь вернуть Мистоку? Так не пойдет». Лушен свирепо ухмыльнулся. Затем позади него медленно появилась размытая тень с головой журавля. Это было его главное тело, тело нежити Цэньшинь. Пространство перед Лушином исказилось. Пол и стены покрылись слоем прочных кроваво-красных мышечных волокон. Это был грубый и сильный особый стиль. Если бы его сейчас увидели люди, он бы ассоциировался у них с властью, надежностью и насилием. Хотя по сравнению с сознанием бездны, влияние духа Лушина на окружающее пространство было не таким сильным. Но как бы там ни было, это был главный план, инстинктивно отторгающий силу бездны. Большое количество естественных подавляющих сил мгновенно со всех сторон сжали сознание бездны, изгоняя его из своего времени и пространства. Это тут же ослабило силу сознания бездны. К счастью, Лушен, благодаря своим способностям обманывать природу, никак от этого не пострадал. Учитывая все эти факторы, разница в силе между двумя этими существами сейчас была не так уж существенна. В следующее мгновение два ужасающе огромных тела столкнулись в запечатанном помещении. Бум! За одну десятитысячную долю секунды вокруг них разразилась невидимая духовная буря. Дух Лушина и дух бездны одновременно взорвались. Бесчисленные ментальные осколки, превратившись в красные и прозрачные пятна ментального света, дождем обрушились на землю. Затем Лушен мгновенно собрал воедино все фрагменты духа. Покрытое ковром из плоти и крови бездны пространство запечатанной комнаты мгновенно заполнилось множеством мышечных волокон. Хаотичные иллюзии менялись с огромной скоростью. Зажатый между двумя огромными силами Мистока впервые в жизни из охотника превратился в жертву. Будь то воля сознания бездны или главного тела Лушина, ни тому, ни другому он не мог противостоять. Не говоря уже о том, что это был главный план, на котором подавлялось все постороннее. Подавленный законами главного плана, он был сейчас неимоверно слаб. Он со стороны наблюдал за сражением Лушина и сознания бездны. Хотя Мистока был драконом выжженной земли и лордом бездны, ему нечего было противопоставить такой силе. Его дух смог продержаться в духовном шторме всего лишь 10 минут, после чего было полностью разрушен. Его сознание было мгновенно уничтожено, превратившись в питательные вещества, пригодные как для Лушина, так и для сознания бездны. Таким образом, было уничтожено целое поколение владык бездны. «Теперь ты доволен?» – раздраженным тоном спросил Лушен. «Божественность, сокровище, спрятанное в самых глубинах сознания и души лорда бездны, тоже была уничтожена. Это было похоже на карту сокровищ, внезапно разорвавшуюся на бесчисленное множество кусков. Можно было собрать все воедино, но с той энергией, которую ему придется на это потратить, проще было захватить еще одного лорда бездны». Сознание бездны даже не успело отреагировать, когда было подавлено и вытеснено сознанием главного плана. Оно быстро ретировалось через портал. То, что осталось, руины запечатанной комнаты, было последствием напряженного противостояния, произошедшего несколько минут назад. Кхе. Лушен почувствовал легкую размытость сознания. Было очевидно, что только что набросившееся на него сознание бездны было слишком сильным. Даже с главным телом небесного дьявола он едва не проиграл. Вытерев лоб, он посмотрел на свою руку. Она была покрыта белой едкой слизью. «Это ведь не может быть мой мозг!» У Лушина возникло плохое предчувствие. Поспешно материализовав ледяное зеркало, он посмотрел на свое отражение. Расплывчатое отражение в зеркале показывало мужчину с налитыми кровью глазами и кровавой дырой во лбу размером с кулак. Сквозь дыру в голове он мог видеть заполненную рунами стену позади себя, словно кто-то пронзил его голову железным прутом. Из раны продолжала вытекать мозговая жидкость. Черт возьми, почему сознание бездны на этот раз было так сильно? Оно даже решилось уничтожить своего лорда, чтобы я не получил никаких выход. Очень хорошо, я запомню это, я тебя запомню. Сердце Лушина пылало яростью. Он продолжал думать о поглощении бездны, одновременно активизируя возможности своего главного тела. Он начал восстанавливать структуру этого тела. Он готовился к этому в течение нескольких часов и уже почти собрал хороший улов, когда у него буквально из-под носа увели добычу. Было бы странно, если б он не пришел от этого в ярость. Глава 726. Ад. Часть 2. Лушину повезло. Хотя его раны были серьезными, благодаря многолетним исследованиям, ему удалось частично объединить тело нежити Циншинь с телом семицветного дракона. Вот почему Лушен был достаточно храбр, чтобы в драконьем теле лицом к лицу встретиться с бездной. Однако на этот раз бой был не таким уж и простым. Я потерял десятую часть своей духовной энергии. Лушен осмотрел свои раны. Честно говоря, лучше бы он этого не делал, парень был шокирован. Похоже, я больше не смогу поглощать лордов бездны. Не стоит снова провоцировать эту сволочь, он быстро успокоился. Очевидно, его предыдущие действия уже были на пределе терпения сознания бездны. На протяжении всей схватки он был уверен, что бездна потеряла больше, чем он. Но, как оказалось, их потери были равноценны. Впрочем, в сравнении с ним, духовная мощь сознания бездны была невообразимо огромной. Это было ужасающее сознание, сформированное из множества слоев бездны. Если бы им предстояла затяжная война, даже 100 лушинов не были бы ему ровней. Похоже, я больше не смогу съесть никого из бездны. Пришло время попытать счастье с адом. Лушен беспомощно вздохнул. Затем посмотрел на неподвижно застывшего в воздухе мистику. Это тело утратило всю свою божественность. На нем больше не было метки лорда бездны, являющейся его ядром. Это ядро было разрушено в только что произошедшем противостоянии. Осталось только чисто физическое тело. Лушен погладил подбородок. Это было пустой тратой времени. Внезапно ему пришла в голову неплохая идея. Возможно, неплохо будет оставить его в таком виде. Если он вдруг решит украсть артефакт с высоким содержанием ментальной энергии, почему бы не сделать это при помощи этого тела? Это было вполне осуществимо. Лушен нарисовал в воздухе узор пространственной формации. Затем забросил это грозное физическое тело в принадлежащую ему башню мага. После начал свой второй эксперимент по призыву. Первая дверь, ты в порядке? Чувствуя легкое беспокойство, он посмотрел на светящийся красным портал. Скажешь, если больше не сможешь этого выдержать. В целом все хорошо. Хозяин, не волнуйтесь. Мое тело укреплено силой пространственно-временного искажения. Чтобы меня уничтожить, им придется разрушить окружающее меня пространство и время, что очень сложно сделать, донеслось от портала глухое эхо. Вот и здорово. На этот раз мы будем связываться с адом. Если ты сомневаешься, я могу сильнее тебя укрепить. Среди его 99 секретных техник, самой высокой степени мастерства достигли пространственно-временные навыки. Хотя он довел их только до 600 уровня, его глубокое понимание пространства-времени и телепортации позволило ему идеально вклинить свой собственный портал прямо в само пространство-время. Таким образом, если б его противник захотел помешать перемещению, ему пришлось бы разрушить пространство и время вокруг портала. Кроме того, он должен был сделать это, находясь под давлением главного плана и сражаясь с его главным телом. Даже сознание бездны смогло разрушить только пространственно-временную стену, так что это было очень сложно. Тогда ладно, сейчас, только, перенастрою формацию. Лушен еще раз обвел взглядом грязную запечатанную комнату. Большая часть рун формации были смазаны, а то и вовсе стерты. В сравнении с бездной, ад гораздо более упорядоченный. Нам нужно быть осторожными. Если нас обнаружит великий владыка ада, мы будем вынуждены остановиться прежде, чем успеем кого-нибудь поймать, сказал Лушен. Не волнуйся, старший брат, я это прекрасно понимаю. Разве ты не знаешь, на что я способен? Уверенным тоном ответил портал. Лушен, кивнув, начал создавать транспортную формацию, способную создать портал в ад. Честно говоря, подключиться к аду было намного проще, чем к бездне. Просто ад был намного ближе. Его и главный план разделял лишь теневой план. Так что Лушину с его уровнем было совсем несложно с ним соединиться. Метод заключался в использовании двух зеркал, большого и маленького. Оба зеркала должны были быть идеально чистыми. В хорошо освещенном помещении нужно было поместить зеркала друг напротив друга, затем выровнять их центры. После размазать свежую кровь грешника по центру большого зеркала, пятно крови будет бесконечно отражаться зеркалами, пока не достигнет бесконечных глубин пространства и времени. Сделав это, он легко отправит ауру грешной крови в разрыв пространства. В глубине бесконечно отражающих пятно зеркал можно будет увидеть щель, ведущую в ад. Если верить легендам, ад раньше располагался на главном плане, но после, по неизвестным никому причинам, боги его изолировали. Таким образом, при помощи простой формации с несколькими несложными рунами, он мог легко соединиться с адом. Единственное, что ему нужно было сделать, обеспечить портал огромным количеством энергии. Лу Шен понадобилось 10 минут, чтобы расставить зеркала и нарисовать грешной кровью пятно. Еще 10 минут он потратил, чтобы при помощи формации соединить первую телепортационную дверь с задней частью зеркала. Таким образом, любое адское создание, откликнувшееся на его призыв, сразу же будет перенесено порталом в эту комнату. Завершив приготовление, он, встав напротив зеркала, посмотрел на его поверхность. Маленькое зеркало отразило стоявшего перед большим зеркалом мускулистого мужчину. Процесс повторялся бесконечно. Отражения, наслаиваясь друг на друга, кажется, уменьшались в размерах. «Приготовься!» «Да, хозяин!» «Седьмой слой ада!» «Падающая бездна!» «Здесь совсем не было почвы!» «Весь ад был похож на огромный цилиндр!» «Грешные души, низвергнуты свыше, пребывали в состоянии вечного падения!» «Они все время пребывали в одиночестве, из-за чего сходили с ума и умирали!» «Повелителем этого слоя ада был восьмиглавый Гиткан Квинмани!» «Он сидел, прицепившись когтями к внутренней стене адской бездны!» Его 16 светящихся изумрудных глаз постоянно излучали иллюзорную силу, причиняющую огромную боль и мучения всем попавшим в ад душам. Эта сила заставляла души постепенно терять себя, забывая о собственном прошлом. Постепенно души рассеивались, сливались с этим слоем ада и становясь частью этого места. Прошло много времени с тех пор, как я видел здесь полноценную свежую душу. С тех пор, как главный план был заблокирован, все, что я получаю, души никчемных существа с других планов, их отчаяние и надежды на вкус похожи на воск, они просто ужасны. Покачав головами, Квинмани что-то неразборчиво бормотал, затем посмотрел на зависшую над головой кромешную тьму, ожидая, что оттуда упадет хотя бы какой-нибудь грешник. Он был уроженцем ада, могущественным монстром, пожирающим грешные души. По правде говоря, повелители остальных 8 слоев ада были точно такими же, как и он, с существами. А сам великий повелитель ада родился из грехов богов в начале времен. Следовательно, чем более грешной была душа, тем приятнее для него был ее вкус. Как скучно. Жизнь здесь с каждым мгновением становится все нуднее. Мне просто надо немного вздремнуть, вот о чем думал сейчас Квинмани. Моргнув своими 16 глазами, он закрыл 14 из них, оставив 2 бодрствовать. Он был готов проспать не меньше нескольких столетий. Внезапно тишину нарушил слабый треск, причем раздался он поблизости. Для простых смертных это расстояние равнялось нескольким часам ходьбы, а восьмиглавый Гиткан и вовсе мог преодолеть его в один прыжок. Что это за шум? Его сонливость мгновенно исчезла, сменившись любопытством. «Ша-ша, я чую запах души грешника». Восьмиглавый Гиткан сдвинулся с места. Быстро вскарабкавшись по скользкой внутренней стене, он увидел разлившееся в воздухе тусклое красное свечение. Красная точка стремительно расширялась. Менее чем за 10 минут красный свет от пятна размером с кулак расширился до роста взрослого человека. А, призывающий портал, Квинмани удивленно покачал головой. «Увы, здесь нет никого, кроме меня. Здесь нет ни одного существа, которого можно призвать. Если бы это был какой-нибудь другой слой, возможно, призыватель смог бы призвать дьявола из ада. Здесь же, кроме него самого, великого повелителя слоя, больше никого не было. Как повелитель слоя, он не только не любил покидать ад, но и не спешил отправлять куда-то свои проекции. Но, несмотря на то, что Квинмани не собирался принимать вызов, он с интересом наблюдал за происходящим. Красный свет медленно расширялся, превращаясь в арочный портал, сияющий великолепным красным светом. Сквозь него пробивались слабые следы ауры с главного плана. А, главный план. Когда Квинмани почувствовал запах свежего воздуха, его глаза заблестели. Для него главный план был заполнен дразнящей едой и сокровищами. Каждую секунду здесь совершались бесчисленные грехи, пятнающие души грешников. Может, все же стоит посмотреть, в любом случае, мне сейчас нечем заняться. Квинмани ясно чувствовал, что этот портал был очень прочным. Он мог беспрепятственно через него пройти и достичь главного плана. Когда он подумал о главном плане, полном вкусной еды, его сердце затрепетало. Идти или не идти, он оказался перед дилеммой. Он не заметил светящегося прозрачного пятна, скользнувшего за край ведущего в ад портала. «Почему бы нам не сходить? У нас нет причин отказываться», — Там ведь так много хорошей еды. Есть ли что-то, чего должен бояться повелитель слоя ада? Вдруг сказала одна из его голов. Дело не в страхе. Нам нужно контролировать это место. В противном случае, некоторые сильные души устроят здесь беспорядок, беспомощно ответила третья голова. Но и оставаться здесь, тоже пустая трата времени. Даже если мне осталось жить миллион лет, я не должен прожигать их впустую. Мы должны расслабляться, пока молоды. В будущем у нас может не оказаться такого шанса, не согласилась пятая голова. Но, первая голова была среди них главной. Именно она принимала решение, и она сейчас колебалась. Мы обещали великому повелителю ада, что справимся с этим слоем. Вы когда-нибудь задумывались о человеке, открывшем эту дверь? Внезапно спросила седьмая голова. Возможно, это кто-то с сильной обидой. Из-за стыда и гнева, в попытке уничтожить все, он ценой своей жизни совершил адский призыв, догадалась восьмая голова. Поскольку мы разошлись во мнениях, предлагаю провести голосование, предложил лидер. Конечно, да, согласились остальные головы. Вскоре после этого первая голова подсчитала голоса. Из восьми голов одна воздержалась, четыре согласились, а три проголосовали против. Я тоже голосую за. Лидер озвучил результаты: 5 за, 3 против, 1 воздержавшийся. На миг ему показалось, что что-то не так, но он так и не смог понять, что именно. Таким образом, согласных почти вдвое больше. Нам пора, кивнул Квинмани. Прыгнув, он переместил свое огромное тело поближе к красному порталу. Я великий повелитель ляда, одинокий заразитель Квинмани. Я отвечу на твой призыв. Призыватель, расскажи о своем желании, и я отправлю всех твоих врагов в ад, громко произнес он согласно установленному сценарию. А великий Квинмани, тебя призывает семицветный дракон Аумис. В настоящее время мое племя жестоко преследуется и подавляется. Поэтому я прошу тебя о помощи, даже если для этого мне придется расстаться со своей душой. Донесся с другой стороны портала наполненный яростью крик. Ладно, я спущусь в ваш мир. Принеси мне жертву и память своих врагов. Я отправлю их в самую мучительную и одинокую бездну ада, закричал Квинмани. Тогда давай подпишем контракт. Лушен растопырил пальцы на правой руке. Свиток, заполненный словами, написанными черной, как смоль кровью, сразу же устремился к порталу. Я отдам свою душу, отдам все, что у меня есть, во имя безграничной пустоты, во имя ада, последовало несколько сотен слов. Лушен закончил через довольно длинный промежуток времени. Подписывай, нетерпеливо сказала одна из голов. Конечно, я сделаю это, сделаю. Крикнула одна из голов. Давай. В конце свитка было оставлено место для подписи. Сюда записывалось имя приносимой в жертву души. Квинмани внезапно с серьезным видом написал свое имя. Сделано. Осторожно отправил свиток в портал. Я приду, как только ты поставишь на контракте свою подпись. Одну минуту. Пришел с другой стороны ответ. Квинмани ждал у двери, хотя ему по-прежнему казалось, будто что-то не так. Обернувшись, он обвел взглядом остальные 8 голов. Они обсуждали, что им в первую очередь следует съесть на главном плане. Все выглядели взволнованными. В конце концов, с тех пор, как им выпадала такая возможность, прошло уже очень много лет. Поэтому они чувствовали себя сейчас очень счастливыми. Все 8 голов выглядят великолепно. Подождите, 8 голов. Квинмани внезапно понял. Он вспомнил, что изначально у него было всего 8 голов, однако сейчас у него было 9 голов. 9 голов. Откуда взялась лишняя голова? Глаза Квинмани наполнились ужасом. Глава 727. Поглощение. Часть 1. Квинмани быстро обвел взглядом все головы, пытаясь понять, какая из них была лишней. Однако, как бы он ни приглядывался, все 8 голов выглядели одинаково. Они ничем друг от друга не отличались. Таким он родился. Отличалась только главная голова, все остальные были практически идентичными. Зачастую даже он сам не мог их различить. Даже просмотрев на них половину дня, он так и не смог понять, какая же из них лишняя. Внезапно ему в голову пришла интересная идея. Кто был тем, кто больше всех рвался поставить подпись? Квинмани подписывался не пальцами, а языком, кончик которого был гораздо более гибким, чем его пальцы. Окунув язык в слизь со своего тела, он использовал ее в качестве чернил, расписываясь на свитках. Подумав об этом, он тут же вспомнил о свитке, который только что подписал. Вот именно, свиток. У него вдруг появилось дурное предчувствие. Пробежавший по спине холодок распространился по всему его телу. Я, «Контракт заключен», — внезапно из глубин ада донесся приглушенный голос. Одновременно с этим на него обрушилась исходящая из пустоты невидимая сила. Эта сила была не подавляющей, а коммуникационной. Квинмани опешил. Однако когда в следующее мгновение в его мозг хлынула следующая порция информации, он едва не сошел с ума. «Я стал жертвой контракта». Содрогнувшись, он снова вспомнил о только что подписанном свитке. Не зря ему с самого начала этот свиток показался подозрительным. Что случилось? Контракт заключен, все счастливы. Разве не так? Почему вы все выглядите такими подавленными? Внезапно от одной из голов донесся странный голос. 16 глаз Квинмани, одновременно поднявшись, уставились на говорившую голову. «Это был ты», — процедил сквозь стиснутые зубы лидер. Шестая голова слева мягко улыбнулась. Она без страха смотрела на главную голову. «Да, это я. Я немного вмешался во время подписания контракта, но это не считается нарушением правил. Даже если бы не было контракта, поскольку портал уже построен, ты не смог бы от меня сбежать». Сказав это, шестая голова, медленно отделившись от тела Квинмани, превратилась в комок плоти. Комок плоти начал быстро трансформироваться. Через несколько секунд он превратился в высокого красивого мужчину. «Меня зовут Лушен. Можете обращаться ко мне, как к своему хозяину, боссу или старшему брату. Я не буду возражать. Само собой, с этого момента вы находитесь непосредственно под моим командованием и выполняете исключительно мои приказы». Говорившим был никто иной, как Лушен, пробравшийся на этот слой ада. Сначала он планировал призвать повелителя ада обычным способом, но позже задумался, а стоит ли его вообще есть. Одним словом, он передумал. Одной из причин такого его решения было недавнее происшествие. Если великий повелитель ада тоже захочет с ним сразиться, он понесет слишком большие потери. Поэтому он выбрал другой, более легкий путь. Он подписал контракт с Квинмани, пока духовные волны последнего были достаточно стабильны. До тех пор, пока душа повелителя слоя не начнет ожесточенно сопротивляться, великий повелитель ада не сможет ее почувствовать. Таким образом, он получит контроль над повелителем слоя, не потревожив его вышестоящее начальство. Кроме того, этот повелитель выглядел достаточно глупым. Используя технику контроля над телом и иллюзию, Лушен легко обманул это существо. Сущий ребенок. Лушен с жалостью посмотрел на Квинмани. «Эррррррр». Пришел в ярость восьмиглавый Гиткан. Его обманом заставили подписать контракт с непонятными условиями. Он добровольно принес себя в жертву похожему на человека чудовищу. Он стал жертвой. В контракте говорилось, что он готов пожертвовать своей жизнью и душой. Пустота и ад были тому свидетелями. Квинмани не мог подавить охватившую его ярость. Даже если это был жертвенный контракт, при большой разнице в силе он все еще мог вырваться из уст договора. Он хотел заставить эту маленькую личинку понять, что в этих краях сила, главное, сила сокрушала все. Перед лицом абсолютной силы, фу, внезапно в живот Квинмани ударила невообразимо мощная сила. Она была настолько мощной, что ему показалось, будто в его живот врезался сжатый до мизерных размеров горный хребет. Все восемь голов Квинмани одновременно выплюнули кровь. Его тело, содрогнувшись, от сильного удара выгнулось дугой. Бум! По внутренней стене адского туннеля распространились сильные вибрации. Некоторые из только что упавших прозрачных душ были вмиг разбиты этой сильной вибрацией. Им было даровано освобождение от страданий. Спустя некоторое время восьмиглавый Гиткан медленно поднялся вверх по внутренней стене туннеля. Если б его тело не было покрыто липкой слизью, он, скорее всего, от этого удара упал бы вниз. «Ах ты, подонок!» — взревел он. «Это все, на что ты способен. Какая-то личинка с главного плана осмелилась обмануть великого мастера Квинмани. Я заберу твою душу». Бум! Внезапно его настиг луч желтого света. Подобно пушечному ядру, он с силой врезался в центр его груди. Крак, кости Квинмани захрустели. Опустив головы, он со страхом посмотрел на зияющую в его груди кровавую дыру. «Я буду с тобой сражаться». Придя в еще большую ярость, мысленно закричал Квинмани. «Смертоносная слизь!» — взревел он. Его кожа выделила огромное количество слизи, источающей ядовитые испарения. Ядовитая слизь, став изумрудно-зеленой, начала испускать черные ядовитые пары. Увеличилось не только ее количество, но и плотность. В мгновение ока на его теле образовался слой толстой липкой брони. «Вперед!» — яростно закричал он. Покрывавшая его тело слизь внезапно взорвалась. Во все стороны, подобно каплям дождя, брызнула ядовитая изумрудная жидкость. Этот дождь был очень густым, практически не оставляющим слепых пятен. Лу Шен парил в воздухе, скрестив на груди руки. «Согласно контракту, все твои атаки будут ослаблены на 99%. Ты не сможешь мне этим навредить». Естественно, Квинма не об этом знал. Он делал ставку на то, что остатков его силы хватит, чтобы справиться с простым смертным. Даже с ослабленной силой он все еще мог уничтожить легендарного эксперта. Таким был план Квинмани. Однако когда он увидел, что слизь отталкивается окружающим Лушина невидимым воздушным потоком, надежда, которую он лелеял в своем сердце, постепенно достигла дна. «Ладно, хватит развлекаться, уменьшайся, мы уходим», — нетерпеливо приказал Лушен. «Бежишь», — невидимая в пустоте сила внезапно накрыла 8 голов Квинмани. Откинув голову назад, он попытался зарычать, но его тело послушно сжалось под контролем этой необъяснимой силы. Превратившись в маленькую изумрудную ящерицу, он опустился на плечо Лушина. «Пойдем», — развернувшись, Лушен вошел в портал. В мгновение ока красный свет потускнел. Окно уменьшилось, превратившись в шар красного света. Затем, зашипев, оно взорвалось и исчезло. 4 дня подряд Лушен посылал людей на поиски племени семицветных драконов, одновременно продолжая призывать повелителей ада. Кроме Квинмани, которого он есть не стал, он призвал еще 5 повелителей. 2 сделал своими слугами, 3 съел. Одним из них был Барнс, отвечающий Ваду за пытки. Это был обычный 3-главый король адских псов. 2, Шернандин, человекоподобный повелитель с жалом ядовитой змеи. Эти 2 повелителей были очень благоразумными. После того, как Лушен отправил на них в атаку повелителя ада и повелителя бездны, они вдвоем согласились подписать с Лушеном договор. Как и Квинмани, они стали его верными слугами. Таким образом, Лушину удалось собрать под своим командованием Божью Кару и 4 повелителей. Он создал на главном плане чрезвычайно мощную организацию. Однако из-за естественного подавления главным планом, сила повелителей, в лучшем случае, находилась на уровне Божественного Царства. Но сколько существ уровня Божественного Царства было на главном плане? Племена Золотого и Черного Драконов среди всех драконьих племен были самыми могущественными. Количество драконов уровня Божественного Царства среди них исчислялось единицами, и все они были древними монстрами, прожившими десятки тысяч лет. В крупных церквях тоже были подобные существа, однако их было немного. В конце концов, уровень Божественного Царства был пределом, которого могли достичь живущие на главном плане существа. Как только существо уровня Божественного Царства посвящало себя какому-нибудь божеству, оно могло превратиться в божественный дух. Если божественный дух обретал божественность, он через время мог зажечь божественный огонь, основать пантеон и стать истинным богом. Если существо, являющееся легендарным экспертом, было удостоено божественности, ему приходилось переживать бесчисленные испытания и трудности, чтобы зажечь божественный огонь. Только после накопления большого количества божественности и обретения соответствующей божеству души, оно могло стать истинным богом. Божественное царство – это ранг, достигаемый существом на пике легендарного уровня. Оно становится полубогом, еще не получившим божественного огня. В большом зале в недрах проклятой земли Лушен сидел на высоком троне. Слева от него сидел ряд божьих кар. Справа – повелители ада и бездны. Повелители инстинктивно относились к божьим карам с презрением и отвращением. Эти существа очень сильно от них отличались. Они совсем не боялись естественного подавления главного плана. Они были к нему невосприимчивы. Таким образом, если бы они вдруг начали сражаться, любая из божьих кар смогла бы выстоять против группы повелителей. Если это так, значит, мы теперь очень могущественны. Выслушав объяснение короля адских псов Барнса, Лушен получил некоторое представление об уровне Божественного Царства. «Мы сильны, очень сильны», Барнс был хитрым типом. Он всегда действовал в соответствии с обстановкой, опираясь на свои знания и опыт. С точки зрения знаний, ни один из присутствующих здесь монстров не мог с ним сравниться. Самые могущественные личности, находящихся в состоянии войны церквей света и тени, архиепископы и папы. Кроме того, у них есть военные офицеры, такие, как председательствующий судья. У церкви света есть 3 эксперта уровня Божественного Царства и около 2 легендарных существ, подробно проанализировал Барнс. Если бы они сейчас призвали ангелов, предложив свои тела в качестве сосудов, смогли бы получить 3, а может даже больше полубогов. Что касаемо нас, Одни только наши божьи кары эквивалентны 8 полубогам и 4 экспертам божественного царства. Кроме того, у нас есть 4 повелителя, находящихся на пике божественного царства. Одним словом, мы располагаем силой, эквивалентной силе 2 светлых церквей. Лицо Барнса было наполнено страстью. Услышав это, все удовлетворенно закивали. Если смотреть на это с такой точки зрения, они действительно не имели себе равных на главном плане. Они могли действовать, как им заблагорассудится. У них была сила и их удивительный господин, Лушен. Глава 728. Поглощение. Часть 2. Сила Лушена определенно находилась на уровне истинных богов, в этом никто не сомневался. Однако никто не знал точно, насколько он силен. Все, о чем ты говорил, это наша текущая сила. Что произойдет, если мы загоним церкви в угол, и их истинные боги отправят сюда своих аватаров? Пришествие святых совсем не шутка, холодно возразил сидящий сбоку Шиир. Даже если истинный бог в образе святого спустится на землю, самое большее, что он сможет высвободить, пиковую силу полубога. Возможно, с помощью божественного артефакта, он сможет за короткое время высвободить силу младшего бога, но на это способны лишь немногие, обладающие огромной божественной силой. Барнс был в этом уверен. Он был единственным из владык, кто охотно последовал за Лушином. Его уже давно тошнило от ада. Он ждал шанса вырваться и освободиться от власти великого повелителя ада. Призыв Лушина дал ему прекрасную возможность. Поэтому он подписал контракт и последовал за Лушином наполовину вынужденно, наполовину добровольно. «Милорд, разве вы не нуждались в божественных артефактах? Давайте захватим хотя бы один. Это самый быстрый способ. Мы сейчас самые сильные на главном плане. Никто не сможет против нас устоять», — воскликнул Барнс громким, наполненным страстью голосом. Лушен, задумавшись, начал тихонько барабанить пальцами по подлокотнику трона. Он жил в этом мире уже более 10 лет. Если он сейчас начнет войну, чтобы захватить артефакт, боги наверняка против него объединятся, чтобы подавить и самого Лушена, и его шайку повелителей и божьих кар. Лушен посмотрел на сидящую рядом с ним божью кару. Благодаря созданной им уникальной технике божьей кары, чье сознание должно было пребывать в хаосе, восстановили свой интеллект. Теперь они стали воплощением лордов порядка. Они сами по себе были врагами богов, чрезвычайно сильными и почти бессмертными. В прошлом у них не было возможности объединиться, поэтому они были побеждены богами один за другим. Но теперь, милорд, поднявшись, заговорила одна из божьих кар, у нас нет полной уверенности, что мы сможем сейчас на равных сражаться с богами. Конечно, если это всего один божественный пантеон, мы сможем рассчитывать на победу. По крайней мере, на главном плане, как и сказал Барнс, мы непобедимы. В таком случае, что вы предлагаете? Давайте начнем с молодых богов без пантеонов или, может, со злых богов. Это была первая покоренная Лушином божья кара. Энифер, бывший хозяин проклятой земли. После недолгого сопротивления он стал первым учеником Лушина, к этому времени уже успевшим преодолеть первые 9 уровней техники дьявольского разделения. Техника дьявольского разделения была грозным навыком, выведенным Лушином на основе 8-главого дьявольского пути. Главной ее функцией было разделение хаотичных душ божьих кар и удаление всего, что влияло на их разум. Отделенная часть превращалась в дьявола сердца, блуждающего рядом с культиватором. Дьяволов сердца невозможно было контролировать. Освободившись, они атаковали все формы жизни, не делая различий между друзьями и врагами. Вот почему божьи кары могли действовать только в одиночку. Начать с младших богов, думаю, еще слишком рано. Давайте начнем с тех, кто обладает слабой божественной силой. Хотя Лушен не боялся, он чувствовал, что вступать в открытое противостояние с богами еще рановато. Атака на легендарных экспертов, существ уровня божественного царства или даже полубогов не приведет к каким-либо ужасающим последствиям. Однако если они нападут на истинного бога, имеющего собственный пантеон и давно получившего божественность, это станет провокацией для богов. Природа этих существ была совсем другой. Шагнув вперед, Барнс продолжил. Это тоже подходит. Из тех, кто обладает слабыми божественными силами, следует обратить внимание на бога жертвоприношений, хранителя лесов, бога скульптур. Я знаю, где их следует искать. Бог жертвоприношений, моментально заинтересовался Лушен. Да, этот бог получает силу через жертвоприношения верующих. Но жертвоприношения зачастую приносят культы, поклоняющиеся злым богам. Поскольку он никак не мог в это вмешаться, его божественная сила оставалась слабой. В настоящее время он находится в подвешенном состоянии, между жизнью и смертью, объяснил Барнс. За счет этого получает силу веры, поинтересовался Лу Шен. Говорят, что, жертвуя этому богу различные сокровища, можно получить всевозможные временные благословения. Однако соотношение затрат и выгод, на самом деле, не так уж и идеально. Выгоднее обменять сокровища на тайные зелья и снаряжение, чем получить его благословение. Поэтому только путешествующие по пустыне люди, отчаянно нуждающиеся в помощи и не имеющие других вариантов, иногда приносят ему жертвы, с улыбкой сказал Барнс. Значит, жертвоприношение – это не так уж и плохо. Лу Шен погладил подбородок. Поскольку он так и не смог найти семицветных драконов, было бы неплохо заполучить в свои руки божество. Насколько я знаю, бог жертвоприношений сейчас проповедует свою веру в мире смертных. Он пытается расширить влияние своей церкви, улыбнувшись, сказал Барнс. Вот и отлично. Я лично встречусь с этим богом, удовлетворенно кивнул Лу Шен. В маленьком городке за тысячи миль от рассветного города, с затянутого тучами неба сыпал мелкий дождик. Время от времени встречались бегущие под дождем горожане, закрывающие головы руками вместо зонтов. По мокрой дороге, разбрызгивая в стороны грязную воду, скакала группа всадников. Бадди, священнослужитель единственной в городе церкви, писал сценарий для очередной проповеди. Миряне, пришедшие помолиться, уже ушли. Ежемесячная общинная молитва была самым торжественным мероприятием этого маленького города. Хотя верующих было немного, не больше шести, как священник и пастор, Бадди обязан был подготовить проповедь. Он как раз готовился к молитвенному ритуалу, когда услышал: «Преподобный Бадди». У входа стояла высокая, крепкая фигура. До этого закрытая дверь теперь была наполовину открыта. Спокойно посмотрев на мужчину, Бадди привычно сказал: «Да благословит вас наш Бог. Чем я могу вам помочь, господин?» Это была обычная практика, когда столкнувшиеся с какими-нибудь неприятностями или трудностями люди подходили к нему по окончании проповеди. В конце концов, он был слугой бога жертвоприношений. Жертвуя ему кое-какие предметы, можно было получить некоторые благословения. Хотя они не были вечными, это было именно то, чего хотели эти люди. Войдя в церковь, мужчина закрыл за собой дверь. Бадди, наконец, смог рассмотреть его лицо и фигуру. Мужчина, которому на вид было самое большее лет 40, был довольно красив и хорошо сложен. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, его выпуклые мышцы были твердыми, словно сталь. Телосложением он походил на варваров с высокогорья. Приблизившись, мужчина нахмурился. «Пастор, я хочу помолиться Богу жертвоприношений. Я хочу обменять некоторые сокровища на то, что мне нужно. Молодой человек, поведайте мне вашу историю. Бог тоже вас услышит. Если вы этим заслужите Божье признание, сможете обменять свою жертву на что-то лучшее», — мягким тоном ответил пастор Бадди. Глаза мужчины наполнились замешательством и сомнениями. «Лучшее? Да, Бог справедлив и разумен. Он все понимает. Если он прочувствует твою боль, возможно, ответит на твою просьбу», — мягко ответил Бадди. Мужчина на некоторое время замолчал. В конце концов, стиснув зубы, он достал изящный рубин. «Хорошо, я попробую принести ему жертву». «Конечно». Пастор повел его в примыкающий к храму жертвенный зал. Активировав формацию, начал молиться, шаг за шагом следуя привычной процедуре. В мгновение ока рубин исчез. Вырвавшийся из статуи божества золотистый луч устремился к человеку. Свет образовал на его теле таинственную золотую метку. Жертвоприношение прошло успешно. «Бог услышал твою молитву и откликнулся на нее», — мягким тоном сказал пастор Бадди, делая шаг вперед. Когда мужчина коснулся золотого знака, на его лице постепенно проступило удивление. Несколько раз поблагодарив священнослужителя, он, поспешно покинув храм, исчез под дождем. Улыбнувшись, Бадди закрыл дверь. Он решил отдохнуть. Пастор думал, что на этом все закончится, но на следующий день мужчина вернулся. «Я потерпел неудачу», — он выглядел подавленным, но его глаза не утратили надежды. «Я был так близко, так близко. Нет, я снова хочу совершить жертвоприношение. Я хочу лучшего благословения, более сильного. С более сильным благословением я наверняка преуспею», — взволнованно воскликнул мужчина. Он выудил из кармана большую пригоршню светло-голубых кристаллов. Вот, я предложу все это. Бадди сглотнул. Бог жертвоприношения всегда благословлял в соответствии с ценностью предлагаемых сокровищ. С таким количеством природных кристаллов он мог получить существенное благословение. За 10 лет службы в этом храме пастор впервые видел человека, предлагающего такую сумму. Можно, могу я это пожертвовать? Мужчина схватил Бадди за руку. Конечно, конечно можно. Мгновенно отреагировал Бадди. Он поспешно отвел мужчину в зал подношения и активировал формацию. Положив на алтарь дары, начал молиться. «Кстати, какое именно благословение тебе нужно?» Из любопытства спросил пастор Бадди. Он заметил, что сила дарованного вчера благословения была полностью истощена. Он был потрясен скоростью истощения. Мужчина некоторое время молчал. «Вы не поймете, наконец», — тихо сказал он. Бадди загадочно улыбнулся. «Не обязательно. Конечно, я не пойму, если вы мне не объясните. Однако если вы мне расскажете, в чем проблема, я, возможно, смогу чем-нибудь помочь». Мужчина молчал, словно ему было сложно облекать свои мысли в слова. Его лицо выражало глубокую озабоченность и беспомощность. «Просто расскажите все. Это Божий храм. Бог милостив и добр. Он справедлив. Какой бы ни была твоя просьба, Бог ее выслушает». Голос Бадди стал еще мягче. «Ты правда?» Голос мужчины чуть дрогнул. «Конечно, все именно так», — Бадди кивнул. Его лицо озарило теплое, солнечная улыбка. «Я-я», — мужчина опустил голову. «Я голоден». Он вдруг схватил пастора за руки. Когда мужчина поднял глаза, по его лицу текли слезы. «Голоден», — опешил пастор. «Я ел дьяволов, злых духов, легендарных существ, полубогов, все, что смог найти. Почему? Почему я не могу утолить свой голод? Живое и мертвое, питательное или непитательное, я перепробовал все. Однако я так и не почувствовал себя сытым. Почему? Почему?» Слезы на лице мужчины постепенно превратились в светящуюся кроваво-красную жидкость. Падая на пол, жидкость быстро сливалась с узором формации, медленно его разъедая. «Думаю, проблема заключается в том, что я ем». Слезы на лице мужчины быстро превратились в два кровавых узора. Несчастное выражение на его лице сменилось улыбкой. «Кто ты?» Выражение лица Бадди изменилось. Глава 729. Боги. Часть 1. В храме бога жертвоприношений. Красное зловещее сияние постепенно вытеснило слабые золотые лучи жертвенной формации. Все тело пастора Бадди засияло ослепительным золотым светом. Даже его глаза стали золотыми. За спиной закружился сформированный в считанные мгновения круг темно-золотых рун. Излучаемое его телом золотистое сияние отчаянно сражалось с ярко пульсирующим красным светом. Красный свет, подобно паразитирующим в костях личинкам, питался божественной силой аватара бога жертвоприношений. «Что ты такое, черт возьми?» — рявкнул Бадди, а точнее, бог жертвоприношения Рейр. Лушен шагнул вперед, не выпуская из рук пастора. Используя этот путь, красный свет быстро перебрался на другого человека. «Я просто невинный человек, молящий о помощи», — на его лице заиграла странная улыбка. «Я предложил тебе сокровища. Ты — бог жертвоприношений. Если человек предлагает тебе сокровища, разве ты не должен выполнить его желание? Разве это неправильно? Ты культист, демон!» — закричал Рейр. Внезапно окружавший его тело свет превратился в золотые шипы. Молот наказания. В следующее мгновение из-за его спины поднялась высокая золотая фигура. Это был Минотавр с огромным боевым молотом. Его огромное тело, достигающее 5 метров в высоту, было покрыто всевозможными рунами усиления и таинственными символами. На лбу, между бровей, сиял божественный узор, символизирующий силу бога жертвоприношения. До основания своего собственного пантеона Рейр был высшим легендарным магом. Этот Минотавр был убитым им в прошлом королем племени. Забрав его тело и душу, Рейр превратил Минотавра в свою самую могущественную боевую марионетку. Став богом, Рейр усилил и усовершенствовал этот свой козырь, превратив его в ужасающее боевое оружие, не уступавшее в силе существам уровня божественного царства. И вот, когда его противник использовал какое-то неизвестное заклинание, чтобы заблокировать его аватар, ему пришлось пустить в ход этот свой козырь. Бум! Боевой молот Минотавра, на мгновение взмыв вверх, тяжело опустился на Лушина. Молот засиял грозным божественным узором, символизирующим силу и разрушительную мощь. Благодаря этому узору, божественная сила быстро преобразовалась в чистую физическую взрывную силу. Чистая сила и скорость, промчавшись по воздуху, коснулись кожи на лбу Лушина. Фу! Защищающие тело Лушина слои мощных магических щитов один за другим были прорваны. Первый слой, второй слой, третий слой, десятый слой, двадцатый слой, тридцатый слой. Пробив более 70 защитных слоев, боевой молот, наконец остановившись, застыл в воздухе. Божественная сила. Рейр побледнел. Он почувствовал покрывающий тело Лушина духовный свет. Он был намного мощнее любой обычной энергии. Окружавшую его энергию уже нельзя было назвать сверхъестественной силой. Ей подходило только одно название – божественная сила. Только божественная сила, достигшая истоков своей природы, могла быть использована для описания этой энергии. Чрезвычайно грозная ци земли циркулировала по телу Лушина. Она давала ужасающий эффект усиления, дополненный техникой Цэньшинь. Опираясь только на силу семицветного дракона, он никогда не смог бы победить настоящего божественного духа. Однако при поддержке основы своего главного тела, ци земли, он добился совсем других результатов. Ци земли была ужасающей по мощи энергии, которой мог обладать только эксперт предела потусторонней пустоты. Даже некоторые грозные высшие боги не смогли бы противостоять эксперту с таким уровнем энергии и плотностью силы, не говоря уже о Рейре. Все дело в том, что божественная сила тоже делилась на несколько уровней. До свидания, ваше величество Рейр. Из-за спины Лушина протянулось множество черных рук. Это была 88-я техника из его 99 секретных магических искусств. Рука тени. На этот раз Лушен активировал это заклинание без каких-либо ограничений. Руки тени 678-го уровня были активированы одновременно с пальцем смерти, поднятым до 10-тысячного уровня, для боя с истинным богом. Послышалось шипение. Внезапно вырвавшаяся из скопления огромного количества теневых рук темно-красная молния, по неправильной траектории устремилась к центру груди Рейра. БЖЖ. Вспыхнул золотой свет. По всему телу Рейра яркими цветами разлилось золотое сияние. Затем его окружили полупрозрачные гуманоидные тени. Это были святые, которых он когда-то принял в свой божественный пантеон. Они были фанатичными верующими, поклоняющимися богу жертвоприношений. После смерти, благодаря фанатичным душам и выдающимся навыкам, они были приняты в божественный пантеон. В тот момент, когда воплощение истинного бога, столкнувшись с пальцем смерти 10-тысячного уровня, оказалось на границе жизни и смерти, святые, используя какой-то секретный канал своего пантеона, устремились к Рейру. Они окружили Рейра, защищая его от смертоносного воздействия пальца смерти. Приняв удар пальца смерти, некоторые святые сразу же рассеялись. Красный свет смерти постепенно тускнел. С течением времени число святых все больше уменьшалось. Красный свет смерти постепенно угасал. Фу. В конце концов, палец смерти рассеялся. Из сотен верующих и святых, накопленных Рейром за десятки тысяч лет, осталось лишь несколько десятков, которые сейчас золотыми пятнами кружились вокруг своего бога. В настоящее время он находился на грани краха. Святые, которых он усердно накапливал в течение стольких лет, из-за этого человека в одно мгновение превратилось в ничто. Это было для него, бога, всегда выступающего за мир, величайшим позором. Простой смертный, не божья кара, и даже не существо с божественностью, а простой смертный, нанес ему такой урон всего лишь поднятым на невероятную высоту заклинанием. «Принеси жертву, душа мира». Когда он внезапно широко раскрыл рот, из него вылетел металлический куб с семицветным ореолом. Металлический куб, быстро расплавившись, превратился в жидкую броню, мгновенно покрывшую его тело. Мощная сила и защита хлынули в его тело. Резко дернувшись, он вырвался из удерживавших его на месте теневых рук. «Умри!» – взревел Рейр, собираясь нанести удар. Но прежде, чем он успел атаковать, к нему приблизилось красное сияние еще одного пальца смерти. Выражение его лица резко изменилось. Развернувшись, он увернулся. Ша-ша, на землю позади него упал красный свет. Спустя мгновение большой участок каменного пола посерел и потрескался, покрывшись большим количеством белого порошка. Даже единственный оставшийся признак жизни внутри скалы был полностью уничтожен этой атакой. Жертвенная кара. Протянув руку, Рейер схватил воздух. На его руке мгновенно проявился узор жертвенной формации. «Меняю свою божественную силу на величайшую скорость и мощь», — мысленно произнес он заклинание. Его правая рука, став чрезвычайно легкой, наполнилась силой. Она стала в несколько раз сильнее, чем раньше. Его скорость и ловкость в несколько раз превышала уровень божественного царства. Его сила почти достигла предела, который мог выдержать главный план. Рейр всего лишь схватился за воздух, и по ткани измерения поползли черные трещины. Потоки воздуха, сжимаясь, разлетались в разные стороны. Лопаясь, они пробивали звуковой барьер, из-за чего стены церкви постепенно трескались. Фарфоровые вазы и стеклянные окна мгновенно рассыпались в пыль. Пространство яростно затряслось. Даже свет, затронутый этим мощным воздействием, задрожал. За эту руку он отдал почти половину своей божественной силы. Он был всего лишь слабым богом с несколькими тысячами верующих. С таким уровнем силы самое большее, что он мог делать, поддерживать свой божественный огонь. У него не было возможности накопить больше божественной силы. Его нынешняя божественная сила была накоплена в его лучшие дни, всего около 70 единиц, и он вынужден был 30 из них потратить на эту атаку. Все ради того, чтобы убить злого демона, уничтожившего его святых. Когда он поднес руку к груди Лушина, она наполнилась силой дикого бога. Бам! Грудь Лушина мгновенно взорвалась. В ней появилась кровавая дыра размером с человеческую голову. Оставшаяся энергия, превратившись в огромный вращающийся искаженный шар, пронзила спину Лушина. Расколов стены храма, шар взмыл в ночное небо, после чего исчез. Отличная атака. Опустив голову, Лушен посмотрел на руку, вонзившуюся ему в грудь. Его губы расплылись в восхищенной улыбке. Увы, позади Лушина медленно поднялись бесчисленные черно-фиолетовые энергетические шары. Это было самое мощное заклинание одиночной атаки в школе заклинаний 9 уровня. Кроме того, из всех заклинаний, доступных магам 18 уровня, сфера абсолютного разрушения была самым сложным. У нее не было мгновенного смертельного эффекта, как у пальца смерти. Вместо этого она полностью уничтожала души живых существ эффектом, похожим на диссоциацию. По сравнению с пальцем смерти, сфера абсолютного разрушения работала быстрее. Траектория ее движений было легко управлять. Палец смерти в этом отношении напоминал пушку. После того, как заклинание было выпущено, его невозможно было контролировать. Поэтому, приняв во внимание все эти факторы, Лушен специально превратил сферу абсолютного заклинания в технику. После модификации этот навык стал похож на 6-меридианный божественный меч, который можно было высвободить по желанию из любой части его тела. Он за один раз мог высвободить несколько сотен заклинаний. Имея огромный запас ци земли, Лушен двумя заходами активировал 1000 заклинаний. Сферы парили в воздухе за его спиной. Вперед! Он взмахнул рукой, и на Рейра обрушилось большое количество сфер абсолютного разрушения. Расстояние между ними было ничтожным, поэтому Рейр не мог увернуться. Рейр поднял руку, пытаясь хоть как-то защититься. Затем все его тело пронзила боль. Это было заклинание 9 уровня. Даже он не был к нему полностью иммунен. У его тела был иммунитет к заклинаниям максимум 5 уровня. Иными словами, у него был иммунитет к атакам мага 10 уровня. Из боя против мага более высокого уровня он не мог выйти совершенно невредимым. Бум, бум, бум. Маленькие шары, приземляясь на тело Рейра, взрывались, подобно бомбам. Огромное количество фиолетового черного духовного света, обладающего разъедающими свойствами, взрывалось на поверхности его тела. Под воздействием многочисленных взрывов металлическая броня на нем, не выдержав, треснула. Это было равноценно тому, как если бы на него одновременно обрушили свои заклинания сразу 1000 архимагов 18 уровня. От такой мощи пострадал бы даже средний бог, не говоря уж о нем. Приняв на себя тяжесть третьей атаки, Рейр, в конце концов, не выдержал. Броня на его теле разлетелась вдребезги, обнажив окровавленное тело. Нет, Минотавр позади него шагнул вперед, пытаясь его защитить. Однако потребовалась лишь дюжина шаров, прежде чем он полностью растворился, превратившись в газообразный пурпурно-черный духовный свет. Его тело было не единственным, что пострадало. Его экипировка и оружие были полностью растворены разрушительным духовным светом. Нет, взревел Рейр. Боги были бессмертны. Основой богов был божественный огонь, поддерживаемый силой веры и божественным духом. Это было пламя жизни богов. Проще говоря, сила веры была основным топливом, а его собственный божественный дух – резервным. Горение божественного огня порождало божественную силу. Любое действие бога, каким бы незначительным оно ни было, расходовало его силу. Поэтому больше всего боги ценили своих верующих, поддерживающих их божественный огонь. Они были гарантией того, что бог не умрет. Однако сейчас божественная сила Рейра истощалась с пугающей скоростью. Одно лишь противостояние сферам разрушения истощило весь остаток его божественной силы. Даже его боевая марионетка была полностью уничтожена. Его божественный огонь не мог дать ему больше божественной силы. Его тело начало распадаться. Прямо на глазах Лушина по телу Рейра, некогда напоминавшему совершенную вазу, быстро расползались трещины. Сквозь трещины Лушен увидел покрытый шипами сферический кристалл. Кристалл медленно вращался, сияя слабым разноцветным сиянием. Внутри его полупрозрачного тела горело чистое белое пламя. В момент, когда Лушен увидел кристалл, ему показалось, что он услышал громкие молитвы и песнопения бесчисленных святых. Были также болезненные мольбы и рассказы отчаявшихся людей, приносящих жертвы. Голоса и сцены быстро сменялись у него в его голове. Это божественность. Обрадовался он. От своих подчиненных он узнал, что бог жертвоприношений принял облик обычного пастыря. Он сжал свой пантеон и спрятался в трещинах главного плана. Пантеон бога жертвоприношения Рейра не была огромным. Поэтому, уменьшив его, он смог спрятаться в этом храме, превратив его в часть своего пантеона в царстве смертных. Его пантеон был слишком слаб, поэтому главный план его и не отверг. Это позволило ему себя обезопасить. Многие боги знали о его существовании. Однако под защитой своего пантеона Рейр мог высвободить почти всю свою силу. Другие боги были бы сильно подавлены главным планом. Хотя они могли высвободить огромную силу, на главном плане они были бы ненамного сильнее Рейра. Поэтому никто не пытался доставить ему неприятности. Лишь несколько легендарных существ и экспертов уровня Божественного Царства, узнав об этом, попытались его запечатать, но большинство из них так и не вернулось из своего путешествия. Глава 730. Боги, часть 2. Истинный бог был не тем, кого могли победить обычные легендарные существа или эксперты уровня Божественного Царства. В истории встречались случаи, когда смертным удавалось убить богов, но это были падшие боги, лишенные божественного огня. Однако никто раньше не слышал, чтобы истинного боги убивали, лишив божественности. «Да грядет царствие Божие!» В последний раз закричал Рейр, после чего его фарфоровое тело разлетелось на бесчисленные осколки. Все, что от него осталось, горящий белым пламенем шипастый кристалл, медленно вращающийся в воздухе. Пол жертвенного зала мгновенно покрылся слоем платиновой почвы. Потолок исчез, открыв безбрежное лазурное небо. Стены, медленно потускнев, вскоре тоже исчезли. В одно мгновение Лушен был втянут в божественное царство бога жертвоприношений Рейра. Лушен был шокирован. Перед этим он почувствовал неладное и хотел уйти, но было уже слишком поздно. К нему со всех сторон, небо, земли, воды, приближалось множество грозных аур. Это были хранители пантеона. Некоторые из них были бывшими врагами, которых победил и убил Рейр. Другие раньше были воинами и магами под его началом. Среди монстров, которых он поработил, были также гигантские драконы. Со всех сторон на него приливной волной хлынула огромная многотысячная армия. На Лушина со всех сторон обрушилось множество различных атак. Огненные шары, шаровые молнии, искусство расщепления, шторм, лазерные лучи, боевые баллисты, магические стрелы, дротики и другое оружие. Бум! Раздался громкий звук. В платиновой земле образовалась огромная яма. Защитный барьер, окружавший тело Лушина, был мгновенно разрушен. Вскоре у него осталось лишь несколько слоев высокоуровневой защитной брони, состоящей из сотен заклинаний седьмого уровня. Обычные маги могли высвободить только один слой. Однако Лушен был другим. Получив заклинание защитной брони, он превратил его в технику культивирования. Особенность техники культивирования была таковой, что до тех пор, пока у эксперта было достаточно силы и его тело это позволяло, он мог высвободить заклинание столько раз, сколько хотел. Заклинания и физические атаки безжалостно ударили по телу Лушина. Сила секретного искусства быстро сводила на нет все внешние атаки. Однако сам он тоже быстро слабел. Прозрачная энергетическая броня становилась все тоньше и слабее.